Молодой человек, студент, снимал комнату у одного священника. Он был убежденный юный безбожник. Священник был умный, образованный человек. Они вели бесконечные диспуты, и в конечном итоге студент оказался без аргументов, был диалектически разбит. Из этого он сделал умственное заключение. Раз он умственно разбит, то он должен стать верующим. Он крестился, пошел в богословскую школу, стал священником, стал преподавать богословие и через несколько лет вдруг обнаружил, что он не верит в Бога, что у него отняли его убеждение безбожника, но не дали веры. И он ушел и снова стал пропагандистом безбожия. Вот в этом смысле быть убежденным умственно и недостаточно, и никуда не ведет, если к этому не прибавляется какой-то внутренний опыт, какое-то преображение, какое-то раскрытие. И это случается у нас различно. У каждого из нас есть какой-то зачаточный опыт веры. Общаясь с другими людьми, чей опыт веры не совсем одинаков, но сходен, мы обогащаемся теми элементами религиозного опыта, которого у нас нет. И поэтому к сердцевине той веры, опытной, живой, которая является моей, прибавляется еще нечто, что я могу принять, потому что оно созвучно тому, что я уже знаю как истину и как красоту. Это опыт семьи, это опыт прихода, это опыт церкви определенной эпохи и церкви в глубине веков. И в какой-то момент к этому еще прибавляется нечто другое. В каждом из нас есть частичное знание о Боге, которое восполняется только одним, как говорится в Евангелии. Бога никто не видел, но Сын, покоящийся в недрах отчих, тот нам его явил. В конечном итоге, получая слово друг от друга, мы доходим до предела, где никто из нас не может сказать последнего слова. Это слово говорит Христос. Но Он не только словом говорит. Он есть Слово. Скажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах, как соотносится свобода человека и промысел Божий? Свобода – неизбежные условия взаимной любви. Святой Максим Исповедник говорит, что Бог может сделать все. Одного только Он не может сделать – заставить человека Его любить, потому что любовь должна быть свободным даром. Поэтому свобода – абсолютно основоположное состояние для мира. Бог есть любовь. Он себя отдает до конца и открывает себя нам так, чтобы и мы могли принять его до конца. А принимая его до конца, и себя ему отдать. Поэтому наше представление о свободе, как о возможности порой хладнокровного головного выбора, уже греховное состояние. Состояние, при котором я могу хладнокровно выбирать между жизнью и смертью, между добром и злом, между Богом и его противником, уже не свобода. Не та царственная свобода, о которой говорится. И в этом разрезе интересны слова, которые обозначают свободу. Латинское слово «libertas», которое дало столько ответвлений по политической линии, это состояние перед законом ребенка, свободно рожденного от свободных родителей. Он от рождения самовластен, свободен, принимается как свободный гражданин. А вместе с этим, говоря уже практически, он может эту свободу осуществить, только если он над собой имеет власть и не является жертвой своих желаний, своих страстей, своих страхов и так далее. Значит, Это зачаточное положение, в котором человек рождается свободным. Оно может быть удержано только подвигом верности этой свободе, верности своему достоинству. Второе слово, которое в этом смысле важно, интересно, это английское слово «freedom», немецкое «Freiheit». Они оба происходят от санскритского слова, которое как глагол означает «любить» или «быть любимым», а как существительное «мой любимый» или «моя любимая». И это указывает на то, что полнота свободы, сущность свободы — такая взаимная любовь, которая не ограничивает, не притесняет, не порабощает, не съедает как бы другого, а его выпускает в полноту бытия. Поэтому, когда мы говорим о свободе, мы говорим именно об этой свободе. И очень интересно, что в книге пророка Исаии, в отрывке, который читается под Рождество об Эммануиле, о сыне, который родился от девы, сказано, что раньше, чем он сумел различить добро от зла, он безоговорочно выберет добро, потому что он рождается незапятнанный грехом, и поэтому притяжения к греху у него нет. Теперь, что касается человека и промысла Божия. Мы живем в мире, который оторвался от Бога, который изуродован и в котором Бог действует, но ограничен нашей свободой. Он свободно, по любви, дает нам возможность быть тем, что мы есть. Есть на этот счет выкладка Хомякова, хотя очень сомнительное филологически, где он выводит слово «свобода» от двух славянских корней, которые значат «быть самим собой». Но в конечном итоге оно так и есть, даже если это филологически никуда не годится. Человек, с одной стороны, бывает призываем Богом, с другой стороны, бывает прельщаем сатаной. Бог человека призывает к любви, не обещая ничего, кроме любви, как бы не подкупая его ничем. Сатана призывает его только обещаниями, которые каждый раз оказываются лживыми и которые каждый раз возобновляются. «Согреши снова, потому что ты не догрешил. Если бы ты догрешил, все было бы хорошо». И кто-то из отцов церкви говорит, что человек стоит между этими двумя волями, призывающий к жизни волей Божией и призывающий, но прикрыто, к смерти со стороны сатаны. И его, человека, роль совершенно решающая, потому что от того, как он выберет, и судьба мира меняется. Поэтому соотношение человеческой свободы и Божьего промысла в том, что Бог человеку подсказывает его совестью, подсказывает словом Священного Писания, подсказывает людьми чистой жизни, подсказывает обстоятельствами жизни все время. Вот путь жизни. И от нас зависит, выбрать его или нет. Заставить нас Бог не может. Но в результате того, что мы так неуверенно и колеблющееся действуем, происходит, совершается воплощение Сына Божия, который входит в этот мир, приобщается к нашей тварности, приобщается к ограниченности нашей тварности, порожденной грехом, не приобщаясь к греху, но приобщаясь к сломанности какой-то, и соучаствует во всей трагедии человека. Что значит Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению? Послание к филиппийцам, глава 2, стих 13. Дух Святой в нас действует, зовет, возбуждает наши действия и всегда раскрывает перед нами путь жизни. Но в какой-то момент решение принимаем мы. Принимаем мы или не принимаем, выбираем мы за Бога или против Него, или просто коснеем, даже не выбирая ничего, а колеблясь так, что мы все равно ничего не совершаем. Но все, что в нас есть доброго, все, что в нас есть предельно живого, это от воздействия Божия. По моему пониманию, человек достигает настоящей веры с помощью благодати Божией. Приходилось ли вам видеть людей, которые всю жизнь ходили в церковь, молились, искали Бога и страдали от этой жажды, тоски по Богу? У меня на это есть очень определенные убеждения. Но то, что это мое убеждение и что оно определенное, совершенно не значит, что это правда. Поэтому я вам скажу, как я это воспринимаю. Человек не является как бы отдельной бусинкой, нанизанной в ожерелье. Мы все являемся продолжением предыдущих родов и наследуем и добро, и зло. Каждое поколение передает следующему то, чего оно достигло, и то, чего оно не смогло достигнуть. И мне кажется, бывает, что целый ряд поколений готовит веру, которая расцветет в одном человеке. Возьмем, например, родословную Господа Иисуса Христа. Она не написана для нашего любопытства, она не написана из генеалогических соображений, а она о чем-то говорит. Если вы прочтете и оставите в стороне все имена, которые ничего не говорят никому, потому что ничего нельзя о них в Ветхом Завете найти, вы увидите, что там есть ряд святых и есть ряд определенных грешников. У этих святых и этих грешников одно общее. Падали они или восставали, или всецело, со всей убежденностью, со всей силой своей души и воли хотели служить Богу, даже когда они срывались и не могли этого осуществить. И это их желание, это их устремленность, эти их усилия, удачные или сорванные, постепенно складывались вместе, в поток, приведший в какой-то момент к рождению Пречистой Девы Богородицы, которая в себе соединила все прошлое и довела до совершенства, отдав все это Богу, и из нее родился Спаситель Христос. Я хочу вам сейчас дать один другой образ, который просто меня поразили в какой-то момент жизни. Когда мне было лет 19, я встретил одного священника, очень странного, которого я спросил, не объясняя ему, почему я спрашиваю, потому что мой вопрос должен был прозвучать так. Каким образом вы, такой тронутый, решили стать священником? Можете ли вы мне объяснить, почему вы стали священником, отец Михаил? Он мне ответил, да, потому что один из моих предков совершил убийство. Моя реакция на это была в мыслях, в таком случае лучше бы тебе священником не делаться. И я его спросил, как это у него связывается? И он ответил, потому что я унаследовал от этого своего предка всю его человечность. Я ее принимаю на себя. И я все принес Богу в дар, став священником. В моем священстве этот мой предок принесен Богу в жертву живую. Он оправдан в этом моем священстве. Это очень страшно. Мы как бы связаны настолько с нашими предками, что не можем из этого выйти. Нет, мы можем выйти. Вы сделаетесь настоящим человеком, и ваши предки в вас оправданы. Мы можем их потопить, но мы можем их и вознести. И в этом громадная надежда. Потому что если бы речь шла только о том, чтобы спасать свою шкуру для вечности, оно, может быть, и стоило бы, но стоило бы немного. А если думать, что от того, что я делаю с настоящим человеком, все поколения до меня находят какое-то восполнение, что я одним шагом их ввожу глубже, глубже в вечную жизнь, то это совершенно другое дело. Для этого стоит жить. Может быть, слово это немножко громкое, но как бы во искупление или во славу тех, кто жил до вас, до меня, до каждого из нас. Это мои выкладки. Это не святоотеческое учение. Кроме того, что я сказал о родословной Христа, это, конечно, твердое святоотеческое учение. А то, что я сейчас рассказывал, это то, что мне пришлось в жизни встретить. То, что, складываясь вместе со святоотеческим учением о родословной Христа, для меня приобрело очень живой смысл. Я не знаю ярко Христа. У меня была глубокая тоска по нему. Я решила креститься, и осталось то же самое. Если бы меня спросили, какой ваш Христос, я бы ничего не могла сказать. В этом смысле мое свидетельство о нем было бы очень бледным, и меня удивляет, что можно жить относительно серьезно со Христом, в то же время не зная его. И я решила спросить, как вы его знаете? Здесь несколько разных моментов. Первое. В житиях святых мы находим целый ряд примеров, когда Господь, видя крепость души того или другого подвижника, допускал в нем эту пустоту. Ему доверял эту пустоту, этот подвиг верности без доказательств. Один пример, который мне стелется на годы и годы, это рассказ из жизни святого Антония Великого. Он как-то был искушаем, и день за днем боролся и боролся с искушением, кричал к Богу о помощи, и никакой помощи не было, и никакого чувства Бога не было. В конечном итоге он победил искушение, но в изнеможении упал на голую землю и лежал без сил. И в тот момент Христос ему явился. Антоний на него посмотрел и говорит: «Господи, где же ты был, когда я был в барении?» И Христос ему сказал: «Невидимо стоял рядом с тобой, готовый тебе помочь, если бы только ты потерял мужество». И в этом смысле отсутствие живого опыта — это знак Божьего доверия к нам, к нашей верности. Если говорить обо мне, то я должен к своему стыду сказать, что моя вера основана на чем-то, что мне сделало все легким. И поэтому мне скорее должно было бы быть стыдно, чем наоборот, кичиться нечем. Лет до 15 я о Боге ничего не знал. Я слышал это слово, знал, что об этом говорят, что есть люди верующие, но в моей жизни он никакой роли не играл и для меня просто не существовал. Это были ранние годы эмиграции, 20-е годы. Жизнь была нелегкая, а порой очень страшная и трудная. И в какой-то момент настал период счастья, период, когда не было страшно. Это был момент, когда впервые, мне было 15 лет, бабушка, мать и я оказались под одной крышей, в одной квартире, вместо того, чтобы скитаться и не иметь собственного крова. И первое впечатление было блаженство. Это чудо, счастье. А через некоторое время меня объял страх. Счастье оказалось бесцельным. Пока жизнь была трудная, каждый момент надо было бороться с чем-то или за что-то. Каждый момент была непосредственная цель. А тут, оказывается, никакой цели нет. Пустота. И я пришел в такой ужас от счастья, что решил: Если в течение одного года не найду смысла в жизни, то покончу с собой. Это было совершенно ясно. В течение этого года я ничего особенного не искал, потому что не знал ни где искать, ни как, но со мной нечто случилось. Я присутствовал перед постом на беседе отца Сергия Булгакова. Он был замечательный человек, пастырь, богослов, но с детьми он никак не умел говорить. Меня убедил мой руководитель пойти на эту беседу, и когда я ему сказал, что я ни в Бога не верю, ни в священника, он мне возразил: «А я тебя не прошу слушать, просто посиди». И я сел, с намерением не слушать. Но отец Сергий говорил слишком громко и мешал мне думать. И мне пришлось слышать эту картину о Христе и о христианине, которую он давал. Сладкую, смиренную и так далее. То есть все то, что в 14-15 лет мальчику не свойственно. Я пришел в такую ярость, что после беседы поехал домой. Спросил у матери, есть ли у нее Евангелие, решив проверить, так это или нет. И решил, что если я обнаружу, что тот Христос, какого описывал отец Сергий, это Христос евангельский, то я с этим кончил. Я был практически мальчик, и, обнаружив, что есть 4 Евангелия, решил, что одно непременно короче, и поэтому выбрал читать Евангелие от Марка. И тут со мной случилось нечто, что у меня отнимает всякое право превозноситься чем бы то ни было. Пока я читал Евангелие, между первой и третьей главами мне вдруг стало абсолютно, совершенно ясно, что по ту сторону стола, перед которым я сижу, стоит живой Христос. Я остановился, посмотрел, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не обонял. Не было никакой галлюцинации. Это была просто внутренняя, совершенная, ясная уверенность. Помню, я тогда откинулся к спинке стула и подумал: если Христос живой передо мной, значит, все, что сказано о его распятии и воскресении, правда? И значит, правда и все остальное? И это был поворот в моей жизни от без Божия к той вере, какая у меня есть. Вот единственное, что я могу сказать. Мой путь не был ни умственный, ни благородный, а просто почему-то Бог спас мою жизнь.